Сергей Николаевич, вот хотел рассказать, насколько простыми и понятными становятся некоторые притчи Христа, когда удается немножко подкорректировать свое мироощущение, скажем так. И вчера в этом убедился, когда прочитал очередной раз притчу о том, что на небесах гораздо больше рады одному раскаявшемуся грешнику, чем десяти праведникам, и притчу о блудном сыне. Раньше для меня эти притчи были загадкой. А теперь я понял, что смысл довольно простой и понятный, просто надо его почувствовать. Особенно это понятно, на мой взгляд, написано, сказано в притче о блудном сыне, когда сын, который все время был с отцом, видя, как тот радуется возвращению блудного сына, с обидой ему говорит, что я вот всю жизнь постоянно был с тобой, выполнял твои команды, твои приказы, служил тебе, а ты вот так сильно радуешься тому, кто ушел от тебя, блудил, гулял и под конец вернулся. На что отец ему отвечает, что зря ты так расстраиваешься, потому что все твое и так, все мое и так твое. И, скажем так, с тобой все хорошо, а я рад спасению второго моего сына. Ну, я не могу, конечно, дословно не помню, но смысл такой. И тут я понял, что на самом деле и отец одинаково любит своих обоих сыновей, он просто рад спасению, рад тому, что спаслись оба его сына. Точно так же, если говорить об одном раскаявшемся грешнике и десяти праведниках, Бог на самом деле любит одинаково и праведников, и грешников. И обе эти притчи, они отражают действие закона единства, закона всеобщей любви. Потому что Бог хочет спасти всех своих детей, так же, как и отец в притче о блудном сыне. Вот и все. А раньше я думал как, что как же так может быть, что радуется одному раскаявшемуся грешнику больше, чем десяти праведникам. И человеческая логика начинает загонять сама себя в угол. Получается, что раскаявшийся грешник, почему рады ему больше? И начинаются различные варианты. Может, потому что он там прошел путь, там, прошел жизненный опыт какой-то определенный и смог преодолеть грехи и так далее. И отсюда сразу на ум приходит наша известная бытовая поговорка «не согрешишь, не покаешься». То есть это уже, в принципе, оправдание греха и так далее. Вот. Ну и всякая человеческая логика начинает городить всякую чушь. А когда немножко, скажем так, над собой поработаешь, то смысл притчи становится, скажем так, простым и понятным. Вот то, что я сейчас и высказал. Вот такие вот дела. Ну да. Дело в чем? Вот есть наука, да? И наука до последнего времени утверждала, что если человек движется с определенной скоростью, то ему нужно, скажем, в 10 раз больше времени на отрезок пути, который в 10 раз больше первого. Логично, ну, да? Чем больше расстояние, тем больше тратится времени. Это человеческая логика. Дальше, человеческая логика еще недавно утверждала, что если человек движется на машине, скажем, со скоростью 20 км в час, и навстречу ему идет машина со скоростью 30 км в час, то при столкновении скорость будет равна 50 км. Суммируются две скорости. Это же совершенно логично. Верно. Я со школы помню эту задачку. Но когда произвели опыты со светом, эксперимент Майкельсона, я не помню, как он называется, то выяснилось, что когда сталкиваются два фотона, и скорость не 600 тысяч километров, а всего-навсего около 300. То есть здесь суммирование не происходит, здесь включаются какие-то другие законы. То есть человеческая логика здесь как бы уже должна видоизмениться. Но в новой логике, которая не суммирует скорости, все-таки в теории относительности Эйнштейна признано, что самая большая скорость во Вселенной – это скорость света. Выше ее быть не может. Да, верно. И многие десятилетия люди с этим жили. А недавно выяснилось, что скорость обмена информацией, это, кстати, относится, я в первой книжке писал, парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена. Когда два фотона разлетаются, то между ними взаимодействие на любом расстоянии мгновенное. То есть они остаются как бы единым целым. Так вот сейчас ученые научно уже доказали не только на примере разлетания частиц, а на примере взаимодействия полей и так далее, что информационный обмен во Вселенной идет мгновенно, невзирая ни на какую скорость. То есть это противоречит человеческой логике. Из чего сделали вывод, что все-таки Бог есть. Вселенная абсолютно едина. Но я в своих книгах писал о том, что Вселенная раздувается, расширяется, но на тонком плане она как была единой, так и осталась единой. Что это означает? Это означает, что абсолютное единство, любовь, оно как было, так и есть. И оно заложено в основе всех процессов. Как это переложить на человеческие отношения? Человеческая логика говорит так: если ты праведник, то ты хороший. Вот как сын послушный. Он в первом ряду. А если сын неправильно себя ведет, если он блудный сын, то он уже сидит не в первом ряду, а в последнем ряду. То есть, соответственно, человеческой логике любить надо того, кто лучше себя ведет. Верно. Это называется любовь. Да, любовь с условиями. Одного я люблю больше, другого я люблю меньше. То есть человеческая логика – это логика справедливости. И справедливость выше любви. Человек хороший, я его люблю больше. Человек плохой, я его люблю меньше. И в этом есть резон. То есть, естественно, я буду больше теплых чувств испытывать к человеку нормальному и порядочному. И меньше теплых чувств к человеку непорядочному, грешнику и так далее. Эта логика человеческая, она вполне оправдана. Но эта логика человеческая не может жить без логики божественной, которая оправдана в высшей степени. А вот по логике божественной мы все абсолютно едины, и значит, на тонком плане мы божественны по своей сути, и на тонком плане нет плохих и хороших. И божественная любовь, она безусловная. Если любовь есть, то мы любим, как мать любит ребенка, какой бы он ни был, хороший, плохой, она его все равно любит. И без умения вот так любить не выживет логика и человеческая. Поэтому божественная логика – это логика, которая не учитывает расстояние, не учитывает заслуги, не учитывает, человек праведник или грешник. Это любовь безусловная. И без такой любви не будет любви уже и человеческой. Поэтому логика божественная и человеческая часто вступают в конфликт, как вступает в конфликт любовь и справедливость. Но, когда мы говорим, что любовь выше справедливости, это не отрицание справедливости. Это признание того, что божественная логика важнее человеческой. Но это не ликвидация человеческой логики. А когда мы пытаемся чисто в рамках человеческой логики понять логику божественную, тогда человеческая логика разрушается. Тогда безусловная любовь — это полное всепрощение, где человек, что бы он ни делал, его любят, прощают и позволяют ему разлагаться все дальше и дальше. То есть внутри должна быть логика божественная, безусловной любви, как мать любит ребенка. А снаружи логика человеческая. Мать ведь и наказывает, и ограничивает, и поощряет. Вот тогда это гармония. Поэтому совместить логику божественную с человеческой может только единобожник. Богу богов, кесарю кесарю, как говорил Христос. А в рамках языческого мышления мы либо любим всех и становимся мягкотелыми, бесхребетными, либо жестко око за око, зуб за зуб, но тогда любовь постепенно уходит, потому что все больше мы находим обоснований для того, чтобы кого-то не любить. И они будут находиться. Конечно. Вот в этом и кризис иудаизма. В иудаизме справедливость — Бог – это, в первую очередь, справедливость. Христианство – любовь. Когда справедливость на первом месте, то мы оценим человека со всеми его грехами, в первую очередь, которые могут нам повредить его поведение и так далее. И получается, что сначала идет отрицательная оценка, потому что он грешен, а потом положительная по факту его заслуг. И в конечном счете все большая критика окружающих людей приводит к чему? К программе самоуничтожения. К атеизму и программе самоуничтожения. Понятно. И вот эта программа самоуничтожения в еврейском народе разметала весь народ, привела к краху Израиля, разметала еврейский народ по всей земле и привела к тому, что вновь возродившееся государство Израиля ни одного дня без войны не провело. То есть должно быть постоянное унижение жизни, человеческих ценностей, и это условие выживания еврейского народа. Так что, ясно. Так что все зависит от того, как мы воспринимаем такие высшие категории, как Бог, любовь, смысл жизни. Если смещение идет в сторону человеческой логики, включается программа самоуничтожения. Вот, а в России эта программа самоуничтожения работает, потому что, если, скажем, в Израиле человеческая логика на первом месте, то в России, пытаясь понять христианство поверхностно, поставили божественную логику на первое место, а человеческую убрали. Ну а что дальше? Если человек только подставляет щеку, то это называется блокировка инстинкта самосохранения. А дальше включается программа самоуничтожения. Поэтому, скажем так, идеология России, которая буквально в лице православия трактует христианство, она несет в себе программу самоликвидации. Вот почему Византия, из которой пришло православие, закончила своим крахом, и иерархи византийские не хотели даже детей иметь. Эта программа самоуничтожения так работает. Поэтому Российская империя погибла. И, кстати, это объясняет, знаете что, феномен? В России больше всего предателей. Кстати, да, даже как-то уж совсем много. Феномен России – это огромное количество предателей. Как среди чиновников, как среди руководителей, как среди представителей спецслужб, офицеров. Просто предателями кишмя кишит. Даже вроде есть статистика о том, что количество летчиков-предателей в Советском Союзе и в России там превышает аналогичное количество в других странах там в десятки раз. Но не только летчиков. Передача Корова, я слышал, систему свой-чужой, невероятно важную для страны. Офицеры продавали китайцам по 2000 долларов за узел. Ну, то есть, невероятные вещи. Так вот, знаете, почему в России такое количество предателей? Нет, не готов сразу. Вот давайте попробуем навскидку определить, кто станет предателем. Что человека двигает на предательство? Как определить предателя? Вот у вас есть офицеры, у вас есть чиновники, вы должны определить среди них будущего предателя. Как определить? Этого я не могу сказать. Единственное, могу предположить, что человека на путь предательства у нас в России, по крайней мере, то, что я знаю из средств массовой информации, из книг, на мой взгляд, основная причина – это когда человек видит крах и фальшивость идеологии, которую выдвигает государство. Ну да, это один из самых мощных факторов. Вот, допустим, в России сейчас время, как говорится, выдвигается, носится с тезисом, с темой патриотизма, правильно? Да. То есть патриотизм – это качество, которое является обратным по отношению к предательству, правильно? Да. Ну как можно быть патриотом, видя, как такие, как Чубайс, разворовывают сотни миллиардов, и им ничего за это не бывает? Не просто довольно. То есть любой человек может сломаться, видя, как одному можно разворовывать, уничтожать страну, и находиться в обойме. И после этого, так сказать, быть патриотом очень сложно. А другие должны защищать свою страну, умирать ради этого. Ну, так. Да. Кстати, вот почему китайцы сильнее России? Почему готовится захват России? Почему уже, в принципе, Сибирь достаточно успешно осваивается американцами и китайцами? Алюминиевая промышленность, крупнейшие заводы в Сибири, гидроэлектростанции принадлежат Америке. Китайцы вот эти территории, опережающие развитие, уже осваивают, которые, по сути дела, уже могут России не принадлежать. Так вот, почему китайцы намного сильнее России? На саммите, посвященном на бизнес-саммит развития экономики, новой технологии, в прошлом 2019 году в Питере, который проходил, китайский министр отказался пожать руку Чубайсу. Мотивировал он это следующим образом. Мы знаем историю вашу не хуже вас. И такие, как Чубайс, у нас на лесоповале работают. А у вас они сидят на самых почетных местах. Так вот у нас бы он уже бы получил бы срок и отматывал бы этот срок. А у вас он в почете и уважении. На руки такому человеку я подать физически не могу. То есть у китайцев есть принципы. У них есть понятие заботы о родине. А у нас только на словах. Блефует начальство, требует народа патриотизма, а в этот момент разворовывает страну. Соответственно, о каком патриотизме говорить? Но это приложительно к нынешней ситуации. А вообще, в чем суть? Почему предавали и в Советском Союзе, и и, по сути дела, в царской России элита предавала свой народ. Знаете почему? Любопытно. Ведь в царской России действительно элита тоже зачастую Конечно. Предавала свой народ. Так вот, предатель – это тот, кто не может жертвовать. Патриотизм – это всегда жертва. Это готовность пожертвовать жизнью ради страны. Пожертвовать свободой ради страны. Пожертвовать стабильностью, благополучием ради страны. То есть патриотизм – это готовность жертвы. Значит, если человек зависит от своих инстинктов, если он не может преодолеть зависимость от инстинкта самосохранения, он становится жадным, эгоистичным, агрессивным. Если он не может преодолеть зависимость от основного инстинкта, он становится вожделеющим, похотливым, невоздержанным во всем. И такие люди весьма быстро пойдут на предательство. То есть человек похотливый, страстный, гневливый, жадный, завистливый. Это все будущие предатели. Как в одном детективе было написано. В школе КГБ преподаватель смотрит, как едят курсанты. Если ест быстро и жадно, еще с завистью смотрит в соседнюю тарелку, это будущий предатель. Но это только, скажем так, одни из составляющих предательства. Есть более глубинные составляющие, когда порядочный и сильный человек может стать предателем. Вот это феномен более сложный. Но его причины тоже кроются в объективных причинах, в объективных условиях. Когда человек становится предателем? Тогда, когда, еще раз говорю, он не может жертвовать. Когда человек не может жертвовать? Ради чего человек тогда жертвует? То есть, если человек не зависит от инстинктов, если он умеет воздерживаться, голодать, сдерживать свои сексуальные порывы, сдерживать свою жадность, свой гнев, мстительность, то он, скажем так, не совершит предательство. Но как стать таким, чтобы не зависеть от инстинктов? А вот чтобы не зависеть от инстинктов, должна быть какая-то четкая цель, ради которой можно эти инстинкты усмирить. То есть человека делает сильным цель. Цель, которая объединяет людей. А когда цель объединяет людей, то тогда есть понятие единства. А когда есть понятие единства, я не буду предавать того, кто мне близок. А если у меня нет ощущения единства с гражданами моего государства, то я легко предам. Логично ведь? Да, все правильно. Значит, должна быть цель. Эта цель либо религиозная, либо идеологическая. В первую очередь цель религиозная объединяет всех людей. То есть, как это было в Израиле. Евреи – избранный народ, Бог их любит, Бог всегда спасет и поможет. Это ощущение, что Бог любит еврейский народ, что еврейский народ должен сплачиваться и выполнять заповеди, это было мощнейшим рычагом патриотизма, объединения и долгое время спасения страны. Христианство выше и дальше пошло в этом вопросе, объявив, что Бог – Отец всех и что все люди едины в Боге. То есть каждый божественный по своей сути. Поэтому мы все едины. И, соответственно, любовь должна быть каждому человеку. Это христианство, учение Христа. А православие и католичество все это разрушено. Потому что человек признан несовершенным, грешным. Разделение на вечных грешников и добродетельных людей. Добро от Бога, зло от дьявола. К чему это привело? К тому, что православная и католическая церковь, говоря о любви к ближнему, братья и сестры, все мы едины. Держала рабов, причем была рабовладельцем гораздо более худшим, чем светские помещики. Крестьяне часто убегали от попов к простым помещикам, потому что там было более человеческие условия содержания. Так вот, церковь, содержа рабов, занимаясь коммерцией, она разрушала понятие патриотизма как такового, она лишала главной целью стремления к Богу. Теперь понятно. А когда люди, даже верующие в Бога, не едины, и один может другого делать рабом, о каком единении речь, о какой высшей цели? И в этом плане, я не знаю нюансов всех, но, судя по всему, именно православная церковь, в силу того, что шло как бы на уровне теории отречения от денег, от частной собственности, то есть от индивидуальности человеческой, она делала народ гораздо более зависимым, чем в Европе. Ну и, соответственно, разделение на касты рабов и господ было более глубоким в России. из-за чего и назрела революционная ситуация. Так вот, почему сейчас? Почему в Советском Союзе предавали? Потому что пока верили в коммунизм, как-то держались. Было единство, было ради чего жертвовать. А когда поняли, что коммунизма не будет, пошли массовые предательства. Что у нас сейчас в России? Вера в Бога успешно дискредитируется церковью. Сейчас Русская Православная Церковь занялась серьезным очищением своих рядов от порядочных людей. Все порядочные священники не могут молчать, и они вышвыриваются из рядов, так сказать, КПСС, пардон, РПЦ. С религией сложно. Идеология запрещена. Вот ввести бы в Конституцию тезис о необходимости идеологии, дающей понятие нравственности, патриотизма, почему бы и нет? И коммунистической, а элементарной идеологии, которая придерживается 10 заповедей. Здесь почему-то предложение не поступило. Так вот, если у человека нет внятной веры в Бога, нет ощущения единства, нет общей цели, ради чего живет страна, то даже самый крепкий человек может стать предателем, не говоря уже о тех, для кого деньги – это главное. Так что, если Россия не изменит вектор своего развития, если не обретет какой-то элементарной цели, ближней, я уж не говорю о стратегической, то шансов у России нет. Ее китайцы перемолотят, потому что у китайцев есть четкие цели. Построение счастливого китайского общества на всей земле, какие-то определенные принципы, сохранение, защита государства, семьи, расстрел тех, кто ворует. В России всегда к воровству относились снисходительно. А это один из основных грехов. Воровство ведет... Сначала человек завидует, потом он ворует, потом он грабит, потом убивает. Одно исходит из другого. Понятно. Поэтому снисходительное отношение к воровству, которое было всегда в России, это было попустительство инстинктам. В первую очередь инстинкту самосохранения. Росла гордыня, шло расслоение общества. Так же, как попустительство воровству было и в Византии. А почему? Потому что когда цель липовая, когда цель у человека не устремление единения с Богом, а оказаться в раю, когда человек убеждает, что он несовершенен, что он изначально грешен, ему только воровать и остается. Так что России нужно будет поверить в Бога и в бутафорского, который предлагает РПЦ, а в реальную. И обрести реальные, хотя бы тактические цели, которые позволят людям объединиться. А так пока это объединение демонстрирует Китай и превосходство во всем. Потому что в основе их технических, политических, экономических достижений лежит понятие нравственности, патриотизма реального. И эта нравственность соблюдается, и перед законом отвечают все. А в России сейчас, не знаю, как это назвать, бардак, болото, хаос. Да, воровать в таких условиях легче, но страна долго не вытянет в таких условиях. Так что пока на сегодняшний день мы видим, что Россия является совершенно беспринципной, безнравственной страной, где на словах говорится о патриотизме, о нравственности, а на деле все это перечеркивается. Это проблема. В первую очередь народ должен это понять. Тогда есть шанс. Понятно. Так что Россия сейчас похожа на блудного сына, который должен вернуться, и опыт которого может помочь праведникам. Потому что когда грешник возвращается к жизни, он должен больше усилий приложить, чем праведник для того, чтобы стать нормальным. И это тоже опыт. Но я думаю, что из этого не надо делать вывод, что все праведники тут же должны становиться грешниками. Естественно. Просто иногда праведник, он как бы, у него наследственность хорошая, у него характер, который дан с рождения, нормальный. Условия сложились так, что помогают ему стать праведником. И такие же условия могут человека с детства толкнуть на путь грешности и преодолеть вот этот, скажем так, преодолеть свою судьбу. Это серьезный подвиг. Хотя, опять же, мы не знаем, сколько приходится преодолевать грешнику и сколько праведнику. Но в любом случае, поскольку мы едины, то когда один становится грешником, он тянет за собой всех других. И когда грешник возвращается к праведникам, он спасает всех других. Поскольку мы едины, я писал в первой книжке, женщина совершила преступление, ребенка сделал аборт, или ребенок у нее умер, она даже не стала хоронить, и у нее стали умирать все родственники. Поэтому если общество не заботится о грешниках и помогает им вернуться на нормальный путь, а только презирает и осуждает, то таких грешников будет все больше, и они утянут за собой общество. Если 10 святых могут спасти город, то 10 внутренних преступников, подлецов, негодяев и предателей могут и утопить город. Поэтому общество должно обеспечивать условия для воспитания людей. А у нас сейчас воспитание называют, превратили в услуги для школьников платные. Поэтому при таком отношении мы утопим себя сами. И если элита думает, что она будет в шоколаде, а все остальные будут ее обслуживать, это все равно, что голова думает, что если она отравит тело, то она будет себя чувствовать хорошо, а тело, которое ей иногда мешает, будет жить отдельной жизнью. На самом деле это иллюзия. Принцип единства – это принцип взаимной ответственности и общей гибели. Когда гниет одна часть в теле человека, гангрена, умрет весь организм. Поэтому те, кто верят в Бога, ощущают единство, они понимают, чем кончится для них, когда погибает какая-то часть общества. А те, кто считает, что они могут жить отдельно, никаких связей нет, они заблуждаются. И время это доказывает с неотвратимой, так сказать, правотой. Понятно, Сергей Николаевич. И чтобы было понятно, более в теоретическом плане, вот я сам для себя сейчас сформулировал следующее, что и общество должно максимальные усилия прилагать для того, чтобы удерживать человека от греха, и человек сам себя, лично каждый должен максимально стараться удерживать от греха. Но вместе с тем надо понимать, что само по себе преодоление греха может действительно дать очень положительный и хороший опыт, и это надо учитывать. И не топтать грешников, и не презирать, как вы верно заметили, а учитывать положительный опыт их перевоспитания. Общество должно создавать условия для того, чтобы грешники не появлялись, и наказывать тех, кто идет по пути греха, чтобы грешников не увеличилось количество. Воспитывать и наказывать. Соотношение мотивации и наказания. Чем лучше мотивация, тем меньше наказание. Но для этого законы в обществе должны защищать нравственность. Вот слово «закон» в иудаизме означает «заповеди». То есть любой закон должен ориентироваться на заповеди, на нравственное совершенствование человека. А в России законы исходили не из нравственности, не из заповеди, а из интересов правящей верхушки. Если по такой системе России будут выстраиваться законы, то количество праведников не вырастет. А вот преступников будет все больше. И подлецов, и негодяев. Таких, как вышеперечисленные либералы, которые говорят, умрет 30% пенсионеров, это экономически выгодно для страны. Вот таких негодяев, я думаю, будет меньше. А для этого нужно все-таки понять, для чего мы живем, какими должны быть законы, что такое предательство и что такое патриотизм. Пока, мне кажется, общество этого еще не понимает. Но будем надеяться на понимание. Да, посмотрим. Сергей Николаевич, и пару слов хотел сказать еще вот о чем, возвращаясь к восприятию библейских притчей. Я на собственном примере понял, что необходимо информацию, которую изложена в Библии, воспринимать в первую очередь чувством. Я понял, что это означает. Еще год-два я не мог понять притчи о блудном сыне и о том, что на небесах одному раскаявшемуся грешнику радуется больше, чем 10 праведникам. Не могу сказать, что за это время я не стал умнее, мой интеллект как бы остался таким же, осталась вся та же терминология и так далее. Я просто почувствовал, в чем смысл этих пищ, и казалось все просто и понятно. Я своими глазами убедился, что значит воспринимать истину чувством. Довольно любопытная на самом деле ситуация. А дело в том, что мы, я не раз это повторяю, мы понимаем-то не мыслями, не интеллектом, мы понимаем чувствами. Чувства соединяют противоположности, формируют образы. А без образов понимание не наступает. Поэтому, когда человек говорит «я понял» на сознании, это означает, что он на уровне плоскости может развиваться. Но пространственного решения он выдать не сможет. Поэтому истинное развитие – это развитие души, а потом сознания и тела. А у нас само понятие «научно-технический прогресс» обозначает развитие сознания и тела, но не души. Наука – это дух, техника – это тело, то есть физическое и духовное развитие признается у нас главными, так сказать, основами развития как такового. А это все равно, что дерево, которое имеет великолепный ствол, огромную крону, но корней у него нет. И эмоциональному развитию детей практически не уделяется никакого внимания. То есть дети развивают интеллект, развивают физические способности, а понятие образности, души, нравственности, эмоциональности, музыка, искусство, культура, религия – это все отметено. Поэтому мы, можно сказать, плодим грешников уже своей идеей, что воспитание и развитие – это есть только тело и дух. Ну да. Так что надо, опять же говорю, если мы пользуемся ущербными или поверхностными понятиями, а именно понятие лежит в основе наших действий, наших перспектив, то у нас будут проблемы. Да. И понятия, которыми мы пользуемся сегодня, они являются, мягко говоря, очень поверхностными, неточными и не отражают сути законов Вселенной. Поэтому у нас проблемы. И вы знаете, что я еще понял на собственном примере? Я понял, что высшую истину ее просто не вписывать в нашу человеческую логику, ее не выразить в нашей несовершенной человеческой логике. Я понял, насколько, наверное, нелегко было Христу выражать то, что он понимал, то, что он чувствовал вот в этих притчах, чтобы люди хоть как-то ухватили, хоть как-то что-то почувствовали. Дело в том, что истину мы можем познавать только душой. А душа связана в основном с подсознанием. Подсознание мыслит образами. Поэтому все священные книги дают информацию образную. А на уровне логики интеллекта невозможно передать истину. Можно приблизительно говорить о ней. Но реально мы чувствуем истину только душой. Поэтому периодически наши представления мысленные о мире разрушаются, создавая новое. А душа как была, так и есть. Она эту истину чувствует. Ну, в общем, нормальный процесс развития идет. Понятно. Сергей Николаевич, последняя мысль вот в плане восприятия библейских истин. Я вот еще о чем подумал. Вы мне как-то говорили, что в Ватикане засекречены порядка 70 апокрифов, то есть Евангелий, признанных неканоническими, но написанных, вероятно, людьми, которые лично знали Христа. И я подумал, что, может быть, в этом есть определенный резон, определенный здравый смысл, потому что я думаю, что, наверное, апокриф можно читать только тому человеку, который понимает, что личность Христа, при всем к нему уважении, это форма, а суть это то учение, которое он принес. И если дать почитать апокрифы, скажем так, людям неподготовленным, то у них может определенное разочарование возникнуть в личности Христа после всех мифов о том, что он Бог и так далее, и, соответственно, разочарование в учении. Это может сыграть отрицательную роль, как вы считаете? Понимаете, в чем дело? Если школьник учится в первом классе, то если дать ему информацию 10 класса, у него заболит голова, и он ничего не поймет. Но это не означает, что он должен всю жизнь оставаться в первом классе. Так вот, религия наша решила нас оставить в первом классе. И библиотека Ватикана для 10-классников. А нам даже нас во второй класс не пускают. А такое отношение кончается тем, что человек, который перестает развиваться, превращается в раба. И тогда вот такие грефы и говорят, что нельзя народу знать много, тогда им управлять сложно. Так что должна быть золотая середина. Но я бы так сказал, народу-то, как это, может быть, не цинично звучит, действительно, нельзя знать много сразу, но вот задача власти сделать народ таким и воспитать народ так, чтобы он мог уже узнать все, что надо. Должен быть школьный курс, и должен быть университетский курс, и доступ к тому и другому должен быть. Но людям нужно объяснять, что вы просто не поймете сложные моменты, поэтому истина постигается поэтапно. Сейчас вам нужно учиться в первом классе, потом во втором. Более серьезная информация есть, вы можете с ней ознакомиться, но она может даже вам повредить. И вот тогда, когда люди будут это знать, вот тогда будет развитие. А когда для того, чтобы не смущать человека, от него прячут информацию, то тогда появляются господа, владеющие информацией, и рабы, которые ее не владеют. Поэтому я считаю, что информация о христианстве должна быть полной, но с соответственными инструкциями. То есть ребенка нужно не столько убирать опасные вещи, сколько учить ребенка ими пользоваться, чтобы не нанести себе вред. Иначе ребенок никогда не увидит спичек, не подойдет к газовой плите и так далее. И мы ребенка превратим в инвалида. Так что такая забота о народе, делать его инвалидом. Нужно обучать людей работать с информацией, объяснять, что любая информация постигается поэтапно. И тогда будет нормальное развитие. Так что отношение к народу как, скажем так, слабому, несовершенному, в переводе, цитируя наших чиновников, быдлу, которому рано знать серьезную информацию, это есть система «господин раб». И она приводит только к одному распаду и гибели государства. Так что должна быть революция, так сказать, не столько внешняя, сколько внутренняя. То есть мы должны понять, что такое развитие, научиться пользоваться информацией правильно, ну и соответствовать, скажем, главным законам Вселенной. Не только в науке, но и в религии. А у нас сейчас религия демонстрирует отсутствие развития как такового. Отрицание конфликта, мечты о рае, разделение людей на грешников вечных и праведников. Разделение на Бога и дьявола. При такой системе мышления шансов у нас войти в завтрашний день практически нет. Так что нужно думать не о внешней революции, а в первую очередь о внутреннем изменении нашего мировоззрения и переходе из языческой системы в координаты единобожия. Но пока я не знаю, вот пока вы бы сказали так, пока об этом людям говорит рано, да, у них только вопросы, как поесть после этого коронавируса. А я считаю, что говорить надо всегда, но по мере созревания люди эту информацию все-таки когда-то возьмут. Так что все должно быть в свое время, но все должно быть готово. И самое главное, свобода – это свобода именно в плане информации. Не физическая, не духовная, а информационная. А реально человек свободен тот, кто понимает, кто такой Бог, для чего существует религия, что такое вера, как устремляться к любви. Когда вот эти понятия у человека нормальные, тогда все остальное будет нормально. Как там кто-то, где-то было написано, надо поставить любовь на первое место, и тогда все остальное станет на свои места. Понятно. Но мы к этому идем. И я думаю, что все будет хорошо. Такие дела.